Странные речи вел этот человек, вселяющие страх и успокоение в одно и то же время. Казалось, он мечтает вслух. Он сидел и бесконечно рассказывал о какой-то далекой стране, где рождаются золотоволосые дети, цветут волшебные деревья, из медных труб текут неиссякаемые струи молока, вина, ароматного масла и воды. Колхида, по его словам, нисколько не походила на другие страны, где человеку приходится переживать всевозможные несчастья, прежде чем он дотащит до обители мертвых свое изможденное тело. «Люди этой страны просвещены и добры», — говорил придворный величайшего из царей. И когда он неожиданно засыпал среди разговора, Фрикс невольно воображал эту сказочную далекую страну и думал о ней, как это свойственно робким людям, с восхищением, к которому примешивался страх. У человека с черными ногтями была странная привычка. При каждом своем посещении, а посещения были часты, он неизменно справлялся о возрасте Фрикса, а когда отец или мать отвечали: «Ему еще нет 8, разве не помните, вы же были у нас месяц тому назад», улыбался и говорил: «Значит, он старше на месяц с тех пор, как я был здесь. Скоро ему будет 8 лет, а потом и 10». И неизменно добавлял: «Молодец наш мальчик». И действительно, 3 года пролетели незаметно, должно быть потому, что все это время семья не испытывала нужды. Придворный величайшего из царей никогда не приходил с пустыми руками. А если хозяйка стеснялась принять дар, то совсем по-свойски сердился на нее. «Дескать, мы не чужие, мы должны помогать друг другу». Эти нескончаемые беседы, похожие на мечтанья вслух, эти частые мелкие дары сделали придворного с черными ногтями своим человеком в семье Фрикса. Он уже 3 года тому назад объявил, что мальчика, когда ему исполнится 10 лет, надо будет отправить для ученья в Колхиду. А 3 года пролетели быстро. Все время в хижине родителей Фрикса только и было разговоров, что о Колхиде. И когда наступило установленное время, на них словно нашел столбняк от страха. Можно ли теперь отказать царскому человеку после того, как 3 года обнадеживали его? И опять пошли в семье свары и перепалки, вновь напустились друг на друга, обманутые еще раз жизнью родители Фрикса. «Выбора у нас все равно нет. Как знать, может быть, мальчик найдет свое счастье. Все лучше, чем заживо сгнить в этой окаянной лачуге», — говорил отец. Но это была лишь мечта бессильного человека, самообман, попытка оправдать позор своего существования. Он чувствовал, что и на это не имел права, раз дошел до того, что решился продать родное дитя. И отец Фрикса, вздрогнув, оглядывался на жену. А жена точно только того и ждала, тотчас набрасывалась на него. «Ты всеми нами пожертвуешь, тебя и змеиный яд не смог убить, потому что в тебе самом больше яда, чем у змеи». И снова завязывалась ссора, и не было ей конца. У отца от ненависти отвисала челюсть, мать торопилась, сыпала бранными словами, словно боясь упустить что-то очень важное, брызгала слюной так, что земляной пол покрывался грязной жижей. Фрик становился между отцом и матерью и следил, как бы они ни швырнули друг в друга чашку или пест. Пока его родители, словно два шипящих ядовитых аспида, жалили и язвили друг друга, его от страха била дрожь, прохватывавшая до самых костей. Так было каждый день. Все дни были похожи один на другой. Вернее, казалось, что боги послали им один нескончаемо длинный день, и завтра никогда не настанет. Фрикс захлебывался в море яда, извергнутого его родителями. Он был весь пропитан ядом, и даже выходя на улицу, всякий раз боялся, что от него будут шарахаться или бросят в него камнем, или даже спустят на него собаку. И если 3 года тому назад одна мысль о том, что настанет день, когда его разлучат с родителями, наводила на него ужас, то теперь он сгорал от нетерпения и боялся только одного — как бы человек с черными ногтями не отказался от него, не раздумал отослать его в Колхиду. «Колхи — добрый народ, тому, кто побьет ребенка, там отрубают руку», утешал Фрикса, как бы извиняясь перед ним, отец. Но Фрикс не нуждался в утешениях. Ему не терпелось покинуть отравленную желчью и ненавистью хижину своих родителей. Он был на все согласен, лишь бы не стать таким, как они, не разделить их судьбу. После смерти Геле прошло уже 3 года, но мысль о сестре по-прежнему отягощала ему сердце. Ему чудилось, что как только он уедет отсюда, Геле выроют из могилы. Фриксу уже было известно условие, поставленное величайшим из царей. Он, Фрикс, должен был переселиться в Колхиду навсегда, там провести всю жизнь и умереть, когда придет время. Он должен был завести там гнездо и могилу. Да, именно гнездо и могилу, так сказал человек с черными ногтями, тайно от его родителей, улучив минуту, когда остался с ним наедине, потому что они могли понадобиться когда-нибудь тому, по чьему поручению покупали Фрикса. Условие было не очень-то понятно мальчику, но одно ему было ясно. Он больше не будет слышать ругань своих родителей, не будет засыпать голодным и, проснувшись, испытывать печаль от того, что он еще живой. А главное, поможет отцу с матерью, потому что величайший из царей заплатит за него большие деньги. Вот почему, не в силах выговорить слово от волнения, Он тотчас в знак согласия кивнул головой человеку с черными ногтями –